Глава 23. Встреча в термах. Дезидерия и Физба вернулись на пурпурную виллу как раз к моменту, когда Андреа и Эвандер пришли с утреннего собрания новобранцев в казармах. По мере приближения рокового дня Дезидерия становилась все более нервной. Не успели они переступить порог виллы, как она произнесла: «Андреа, прошу вас сходить за маской Марселины, мы идем в термы». Он не стал спорить с ней после ссоры накануне. «В термы?» — с энтузиазмом поинтересовался Эвандер. «Можно мне с вами? Всегда мечтал оказаться там». «Ваше присутствие не требуется», — ответила Дезидерия. «Пожалуйста», — настаивал юноша. «Так хочется расслабиться после тяжких тренировок. Я все утро потел. Вы бы видели, как я владею мечом. Какие финты я выучил. Без всякого сомнения, я один из самых одаренных новобранцев этого призыва. Мы ведь заслужили вознаграждение, не правда ли?» «Ты хочешь там девчонок рассматривать?» — захихикала Физба. «Если попадутся красивые, то, конечно, не откажусь, я же не сумасшедший». «Термы раздельные», — сурово осадила их Дезидерия. «Именно поэтому от вас там не будет проку. Вы даже поговорить с нами не сможете». Эвандер разочарованно вздохнул. Его радость угасла. Дезидерия поняла, что снова нагрубила им. Ей не хотелось, чтобы ребята считали ее злой, поэтому она осторожно и сдержанно передумала. «Хорошо, идемте с нами. Возможно, вы сможете помочь нам. И в мужских термах ходят какие-нибудь слухи обо мне». «Вот это здорово!» «С другой стороны, я прошу вас воздержаться от каких-либо действий. В термах сделайте вид, что не знакомы с нами. Вы поняли?» «Я в любом случае не собирался вмешиваться в ваши дела. Мне просто хочется очистить поры лавандовым маслом, чтобы моя кожа стала как никогда мягкой». «Ухаживаешь за собой, любимым?» — засмеялась Физба. «Ты не рыжая и не поймешь, насколько моя кожа чувствительна к солнцу», — возразил он. «Крайне чувствительна, я полагаю». Как только Андреа превратился в пышную Марселину, компания села в карету и направилась в термы. После полудня голубое небо заволокли мрачные тучи. Из-за жары в городе случались грозы, и было похоже, что тот вечер не станет исключением. Становилось душно. Воздух сгущался, как если бы кто-то наблюдал за ними с небес. «Что вы планируете делать, если ваш переворот увенчается успехом?» — спросил Эвандер Дезидерию. «Если нам удастся выкрасть Исидора, вас не оставят в покое. Начнется погоня. По всему Серебряному Королевству повесят объявление о розыске». «Я не собираюсь оставаться в Фаусе. По крайней мере, до тех пор, пока у власти принцесса и понтифик. Нам придется уехать подальше ради блага Исидора». «Вы собираетесь бросить все, что у вас есть?» «Я скорее откажусь от всех своих материальных благ, чем представлю жизнь без брата», — ответила Дезидерия. «Это очень благородно. Но не собираетесь же вы бежать в пустыню?» — уточнил Эвандер. «Я богата. У меня есть средства, чтобы оплачивать наши нужды. Я уже купила и обустроила поместье вдали от Фауса. Однако эта часть плана вас не касается». Поняв, что больше ему ничего не расскажут, Эвандер смущенно замолчал. Андреа не решился развивать эту тему. Он понимал, что Дезидерия хочет оставить ребят в неведении ради их же безопасности. Они и так настолько увязли в этой истории, что выйти сухими из воды становилось попросту невозможно. Однако Андреа надеялся, что им все же удастся найти выход. Он так и не рассказал ребятам тайну о браке, которую ему накануне поведала Дезидерия. Такие новости заставили бы их задуматься о будущем. Андреа не понимал, как выбрать момент для такого разговора. Он справедливо опасался их реакции. Новость могла подкосить их прямо перед миссией, что точно не послужило бы их интересам. При этом юноше было чрезвычайно трудно держать тайну при себе. Ему хотелось кричать об этом на весь Фаус и в лицо сестре Агнессе, кричать о том, что всю жизнь их обманывали. В преддверии королевской свадьбы термы пользовались огромной популярностью. Каждому хотелось выглядеть как можно лучше и ухоженнее. В бане, открытой каждому горожанину, съезжались все, от крестьян до врачей. Чтобы вместить их, требовалось огромное пространство, и под широкими сводами терм в тот день звучало великое множество голосов. У Дезидерии были собственные ванны, расположенные отдельно от общественных, чтобы аристократке не приходилось смешиваться с чернью. Длинный, параллельный зданию коридор вел в частные покои. Мозаичные фрески с изображением морских мифов украшали полы и потолки помещения. Андреа подумал, что Каспар чувствовал бы себя здесь на седьмом небе от счастья. Осколки стекла сверкали на свету, создавая ощущение, что мозаичные разноцветные кораллы движутся, а над ними проплывают осьминоги, киты и рыбы. «Увидимся через час», — сказала Дезидерия, указав Ивандору на дверь, отделявшую женскую половину от мужской. «Не задерживайтесь, иначе карета уедет без вас». «Понял, постараюсь не заснуть в парилке». Молодой человек развернулся и направился к двери раздевалки. Дезидерия остановила его. «Это женская половина, Ивандор. На двери даже значок есть. Вы что, читать не умеете?» Смущенный Ивандор повернулся и засмеялся. «Простите, я такой рассеянный!» Дезидерия заворчала, когда юноша скрылся из виду. Поначалу она решила, что так Ивандор хотел незаметно подсмотреть за девушками. Но Андреа, скрывавшийся под личиной Марселины, пояснил. «Простите, госпожа, он и в самом деле не умеет читать». «Правда? Разве в официи этому не учат?» «Конечно, учат. Но Ивандор отличается от других детей. Он долгие годы пытался освоить чтение, но безуспешно. Он говорит, что буквы смешиваются у него в голове, и ему с трудом удается читать по слогам. Он не виноват, прошу вас, не держите на него зла». Физба кивнула, подтверждая историю Андреа. Умение читать всегда было особой темой в официи. Девушка много раз видела, как Ивандор терял уверенность в себе и называл себя ни на что негодным идиотом из-за этой неудачи. Если в классе шли занятия, требующие умения читать, Физба всегда подсаживалась к товарищу. Она подчеркивала, что считает за честь быть его напарником, и читала вслух, чтобы самой не запутаться. После такого разъяснения Дезидерии стало стыдно, что она так скоро осудила Ивандора. Она приказала Пираму стоять на страже до самого конца их встречи. Женская раздевалка стала особым переживанием для Андреа. Оказавшись там, он не чувствовал себя ни чужим, ни своим. Он испытывал легкое чувство вины от удовольствия оставаться там. Тело Марселины помогало ему убедить себя, что он имел право находиться там. В его сердце жила вера в то, что однажды он сумеет зайти туда под собственной личиной без какого-либо стыда или угрызений совести. Он не был ни мужчиной, ни женщиной. Он был сразу и одним, и другим. Андреа был человеком, которого невозможно определить как половинку целого, как бы ни считало большинство смертных. Общество вообще любило дихотомии, лелеяло и поощряло их. Разделение по категориям значительно упрощало жизнь. «Мне тоже нужно раздеться», — задрожала скромная Физба. «Нет, вы оставайтесь одетой и будете наблюдать рядом с купелью. Помните, что в общественных местах вы моя служанка. Не снимайте браслеты». «А вы, Андреа, придумайте, чем прикрыть запястье. Вам нужно спрятать свечение». Юноша взял длинный отрез ткани и повязал его вокруг талии и предплечий. Место было не слишком многолюдным. Несколько аристократок плескались в воде, играли в кости или наслаждались массажем с эфирными маслами, которые делали отверженные. Один из слуг протянул им железный скребок — стригиль. Аделаида уже ждала их. Она казалась чем-то озабоченной. Ее светлые волосы, заплетенные в косу, были собраны в пучок и закреплены массивной металлической застежкой в виде женского бюста. Создавалось впечатление, будто у нее на макушке лежит золотое яблоко. Она подошла к Дезидерии, державшей Марселину за руку, которая тут же восхитилась. «Ангел мой, какое прекрасное место для свидания! Лучше не выбрать!» «Нам нужно место, где можно остаться наедине», — улыбнулась в ответ Аделаида. «Пойдемте, я забронировала нам ванну. Там мы сможем спокойно переговорить без лишних ушей». Девушки проследовали за Аделаидой в пустынный кальдарий. Примечание. Кальдарий. Зона в термах с горячей водой. Конец примечания. Бассейн обрамляли 12 округлых арок. Его также украшала скульптура прекрасной девы с перевернутой вазой, из которой вытекала горячая вода с клубами пара. Дымка, скользившая по поверхности, разносила аромат лаванды, пробуждая чувства. Когда Андреа вошел в воду, его охватила приятная дрожь. Юноша будто обернулся в теплые одеяла в холодную зимнюю ночь. Он явно ощутил, что гораздо больше хотел понежиться в тепле, чем принимать участие в разговоре. Физба расположилась на углу бассейна, как и велела хозяйка. Она склонила голову и скрестила руки на животе. Идеальная служанка, незаметная и преданная. Она едва взглянула на служанку Аделаиды, которой едва исполнилось 15. Оказавшись в бассейне, Дезидерия не стала тратить время понапрасну. «Для чего ты позвала меня? Случилось что-то серьезное? У Исидора неприятности?» «С Исидором все хорошо», — уверила ее Аделаида. «Во всяком случае, насколько мне известно, никому не дозволяется видеться с ним, помимо принцессы и понтифика». «У малыша строгий режим посещений?» — вставила Марселина. «В таком случае переходи сразу к делу», — предложила Дезидерия. Аделаида прикусила губу. «Ты должна отказаться от этой безумной затеи, Дезидерия». «Мы с тобой уже спорили по этому поводу», — вздохнула она. «Я не хочу тратить время на бесполезные разговоры». «Светом, молю тебя, откажись. Я даю тебе последний шанс спастись. Обойдемся малыми потерями. Оно того не стоит. Я же знаю, какая ты упрямая. А еще я знаю, как сурово власти обойдутся с тобой. Пощады не будет. Во дворец даже набрали дополнительных стражников. Их обучает сестра Мани, военный магистрат». Одно лишь упоминание Мани отобразило на лице Андреа болезненное воспоминание. К счастью, тогда пострадал не он, а маска. Юноша спрятал гримасу Марселины в клубах пара. «Ты знаешь ее, Дезидерия, и знаешь, на что она способна. Говорят, с годами дар Мани вышел из-под контроля и свел ее с ума». «Такой ее сделал вовсе не дар», — серьезно ответила Дезидерия. «Это все лишь предрассудки тех, кто не обладает силой. Ее изгнали из общества и сделали парией. Сестра Маня такая грозная, потому что с тех пор, как она покинула Пиксис и согласилась служить при дворе, на нее смотрят со страхом и ненавистью. Ее дар видят как нечто опасное, что нужно сдерживать. Именно осуждение людей превратило ее в безжалостного монстра». Дезидерия говорила непривычно быстро. Она продолжила, высказывая свое мнение от всего сердца. «Вот почему я хочу уберечь Исидора от подобного. Он не осознает силу своего дара. Я хочу спасти его от участи Мани. Этот брак обречен на провал. Исидор — искра, способная спалить целый лес. Если он взорвется, то все пойдет прахом. Ты знаешь это, ты видела все своими глазами». «Да, видела», — задрожала Аделаида. Ее страх заставил Андреа и Физбу задуматься, ведь никто из них не знал сути дара Исидора. Неужели он и впрямь был так опасен? Аделаида продолжила. «Дворец чрезвычайно хорошо охраняется. Ты не смогла бы вызволить Исидора даже с помощью целой армии». «У меня ее нет», — со всей серьезностью ответила Дезидерия. «Тогда что же ты собираешься делать? Какой у тебя план?» «Тебе лучше не знать, Аделаида». «Наоборот, ведь ты моя самая близкая подруга, мы так долго были крайне близки. Мы сидели вместе в классе, и я хранила секрет о существовании Исидора с самого детства. Я выяснила для тебя все, что ты попросила. Ради тебя я рисковала должностью магистрата. Я ведь вижу, что ты бежишь к пропасти. Дезидерия, я всерьез опасаюсь за твою жизнь». «Не бойся», — ответила девушка. Слова Дезидерии заставили вздрогнуть всех присутствовавших. Девушка произнесла их так решительно, что было совершенно понятно, она готова пожертвовать всем ради спасения брата. Нарушить все правила западного официя. Пойти против желаний королевской наследницы. Противостоять в одиночку всему культу. Если понадобится, рискнуть честью и жизнью. По ее мнению, свадьба Элоизы и Исидора не могла состояться ни при каких обстоятельствах, ведь ради нее юноше пришлось бы отказаться от собственной сущности. Аделаида склонила голову и подала служанке знак. Та вышла из помещения. Наверняка она пошла за полотенцем для своей госпожи. «Полагаю, ничто не в силах заставить тебя передумать», — обиженно пробормотала Аделаида. «Даже предостережение лучшей подруги». Физба вздрогнула. Дар подсказал ей, что в термах что-то происходит. Андреа незаметно взглянул на Физбу и перехватил ее встревоженный взгляд. Он читал эмоции людей как открытую книгу и тоже догадался, что что-то шло не по плану. «Мне очень жаль, Аделаида». «Не стоит извинений, Дезидерия. Мне тоже очень жаль», — ответила она. Аделаида замешкалась, после чего подняла из воды свои изящные руки и хлопнула в ладоши. Двери тут же распахнулись, и в термы ворвались 5 вооруженных стражников. Физба вскрикнула и отпрянула в сторону. Стражники окружили бассейн и направили копья на Дезидерию. Она открыла рот, не в силах спрятаться или сбежать. «Госпожа Дезидерия, вы арестованы по приказу понтифика!»